119. Мысль орудует жизненным импульсом. Как же можно являть так мало устремления к очищению и развитию мышления? Сознание притягивает все жизненные проявления, и Творец мысли насыщает пространство. Потому так необходимо стремиться к широким мыслям и пониманию основ жизни. Каждая жизнь строится на своей орбите, и каждая жизнь имеет основу, на которой все действия должны соответствовать высшему. Потому каждая мысль должна быть направлена к явленному подвигу и охранять высшие устремления. Качество устремления зависит от импульса. Потому нужно развивать все мысли, ведущие к утончению сознания. Так можно строить высшую ступень.